Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Анна Сергеевна? Да. Компания МБА «Финанс», специалист по сотрудникам Наталья Петровна, ведется запись разговора. Звонок поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». 361 день просрочки, у вас на данный момент сумма 129 124 рубля. Требование кредитора оплатить задолженность сегодня. Через какую платежную систему будет поступать оплата? С чего вы взяли, что я буду с вами это обсуждать? Как, с чего вы взяли? Ну, вот так. Я звоню вам от вашего кредитора, который хочет знать информацию, почему не поступают денежные средства. А есть у вас доказательства какие-то, что вы от кредитора звоните, а не с улицы? Алло. Я говорю, есть у вас какие-то доказательства, что вы звоните от кредитора, а не с улицы? Алло. А, ну понятно. Анна Сергеевна, я вас не слышу. Алло. Резко слышать перестала, да? Беда, беда. Да. Алло. Я слушаю. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Иван Владимирович Маслак, Сириус Трейд. Разговор на самой записи находится. Вы Светлана Валерьевна? Да. Светлана Валерьевна, с рождения уточните, пожалуйста, в целях идентификации личности. Я не нуждаюсь в идентификации моей личности. Я должен быть уверен, что разговариваю именно с Светланой Валерьевной. Так это чьи проблемы? Когда деньги берете, вы на все согласны. Дрожащими руками договора подписываете. Ух, когда время приходит рассчитываться, ой, как вы больно. Начинаете... Ой, как кольнуло в самое сердце. Я просто правду сказал. Ну да, да. Да. И мне стало так грустно от этого. Светлана Валерьевна, вам не стыдно вообще за свое поведение? А что с не так с моим поведением? Вы представляете... Учитель в школе вашим детям включил бы, как Светлана Валерьевна поясничает, сидит по телефону, когда время пришло рассчитываться. А что я такого-то, в чем заключалась, в чем заключается а вы проблема понимаете сейчас? Прекрасно. В чем сейчас проблема? Проблема в то, том, что вы, что Светлана Валерьевна, не заморачиваясь тем, что вы говорите. А почему вы не заморачиваетесь? А почему я должна заморачиваться? Неизвестный мне мужик с неизвестной компанией. Вам бы звонит, стыдно было просто-напросто. Звонит, знаете, что-то рассказывает мне, какие-то истории увлекательные. А я почему должна переживать? Да, переживать не нужно. Нужно идти и платить. Кому платить? Отвечать что за свои платить? Поступки. Что платить? Вам не кажется, это вот как раз-таки самый... Вы пьяный, что ли? Я не пойму. У вас как-то язык заплетается странно. Как понять, странно заплетается? Ну, он странно как-то заплетается язык. Вы пьяный, да? Ну, проспитесь, все пройдет. Вы не нервничаете. Да я не нервничаю, что мне нервничать? Не я ж пьяная, а вы? Вы с чего это взяли? Ну, потому что у вас язык заплетается. Именно поэтому. Почему у вас язык заплетается? Мы об этом будем говорить? Мы будем об этом говорить. А почему бы нам об этом не поговорить? Зачем? Ну, я хочу знать, я с пьяным человеком разговариваю или с трезвым? Вы трезвый? Конечно, трезвый. Скажите тогда, корабль лавировал, да не вылавировал? Угу. Обязательно. Я же для этого вам позвонил. Ну, если вы для этого позвонили, то говорите. Принимайте звонки дальше, не нервничайте. Все, не принимайте больше спиртные напитки, они вам... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Вера Татьяна Валерьевна, специалист департамента просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Лариса Викторовна, это вы? Да. Алло. Да, говорю. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед «Альфа-банком». 49 394 рубля. Если не банк оплатит всю сумму в течение одного дня, оплата у вас когда будет? Никогда. На каком основании вы удерживаете денежные средства у банка? На основании того, что не существует такого понятия удержания денежных средств в банке. Вас очень плохо слышно, повторите. Глуховатый. Ухи надо чистить по утрам, и тогда все будет хорошо. Конструктивно ведите диалог и повторите. Конструктивно говорю. Ответ. Ага. 100 рублей. На каком основании вы удерживаете денежные средства банка? 100 рублей. Что? 100 рублей, говорю. Лариса Викторовна, вы сейчас вообще слышите сами себя? Вполне. Это вы меня не слышите. Женщина, вы, видимо, слишком взрослая женщина, потому что вам нужно повторять все по 3 раза. Уже все, ухи отказали. Я поставлю вам перезвон, вам перезвонят, ожидайте. На лбу себе поставь перезвон, идиотка. Да. Алло. Я слышу. Алло. Здравствуйте, меня зовут Боровнева Анастасия Владимировна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна? Да. Ольга Викторовна, звонок вам вступает по вопросу вашего долга. Банк выставил вам требование на возврат денежной суммы на сумму 2257 рублей. Денежные средства необходимо оплатить в течение суда. Оплачивать намерены сегодня или завтра? Чего вы взяли, что я намерена? Ну, во-первых, банк выставил вам требования. Эти денежные средства не принадлежат вам. Какие эти? На основании законодательства. Какие эти денежные средства не принадлежат мне? Которые вы заключали. Что заключали? Я спрашиваю, какие именно денежные средства мне не принадлежат? Вот кошелек я открою, какие мне принадлежат, какие не принадлежат. Ольга Викторовна, вы купили товар за денежные средства банка. Я еще раз спрашиваю, какие именно мои денежные средства мне принадлежат и какие не принадлежат? Ольга Николаевна, договор... Да не Николаевна, я не нервничайте, успокойтесь. Вы задаете вопросы, вы сами понимаете, когда задаете данный вопрос? Я прекрасно понимаю. Вот вы мелите ерунду всякую, говорят, ваши денежные средства вам не принадлежат. Так я вот спрашиваю, какие именно мне не принадлежат? Мне же нужно разъяснение, потому что вот ваша фраза, она слишком общая и не дает мне понимания о том, какие мои денежные средства мне принадлежат, а какие нет. Департамент взыскания очень много говорится. А вы привыкли, чтобы боязливо молчали и сопели в две дырочки, да? Но тут вы ошиблись адресом. Со мной так не получится. Я буду еще больше разговаривать, потому что ту чушь, которую вы несете, слушать больше нет никаких сил. Вы не в себе там неадекватные. У вас с утра кто-то опять забыл клетки закрыть, и вот бегают бешеные по улицам, звонят людям и хрень вот эту несут. Да-да-да. А вы всегда так людей перебиваете? Скажите, людей нет. Сотрудников взыскания, да. Ольга Викторовна, вы поймите, что в вашу сторону взаимодействия бы не осуществлялись, если бы вы не имели долгов и оплачивали свои... Да, осуществляйте, ваши взаимодействия мне не мешают. Мне мешает ваш идиотизм, вот слегка он мне мешает. Давайте, а взаимодействия нет, я не возражаю. Возможно, вы не понимаете, о каких денежных средств идет речь, я сейчас вам объясню. Так, ну-ка. У вас не было денежных средств. Да я простая. То, что было в прошлом, это неинтересно. Вы мне про настоящее расскажите. Где у меня в кошельке мои, а где не мои деньги? Вы обратились в банк. Простой же вопрос задаю. А вы виляете своей задницей, потому что понимаете, что ответить на этот вопрос вы не в состоянии. И рассказываете, вы обратились, вы не обратились. Нет, вы не отвечаете на вопрос. Вы в плену своих фантазий там живете и не понимаете, что то, что вы просто вам нужно было изначально, когда вы бред вот этот вот ляпнули, вас поймали за хвост, что вы бред ляпнули. Вам нужно было сказать, извините, пожалуйста, я идиотка тупая, я не знаю, как мне разговаривать без скрипта. Вот тогда бы ситуация была решена. Нет, вы не сможете ничего объяснить. Вы же сами вопрос не понимаете. Как вы можете объяснить-то? Вы вводите меня в заблуждение, умышленно нарушаете 230-й федеральный закон? Ольга Викторовна, что такое? Вы слышите ответы? Нет, я не слышу, потому что меня ваш ответ не удовлетворяет. Я уже поняла с первых ноток, к чему вы клоните. И мне этот вопрос, ответ не на мой вопрос не нравится. Поэтому вы отвечаете по факту на тот вопрос, который вам задали, а не выдумайте собственные вопросы. Окей? И у нас тогда с вами произойдет конструктивный диалог. А так у нас конструктивного диалога быть не может, потому что вы ведете себя неадекватно. Я вам один вопрос задаю, а вы ответ даете другой, и потом еще говорите, а вы слышите ответ, вы слышите ответ. Так вы не тот ответ даете, вы не на тот вопрос отвечаете. Это то же самое, когда я задам вам вопрос, там, какого цвета у вас глаза, а вы ответите «велосипед», да, вот это то же самое примерно. И будете говорить, вы не слушаете мой ответ. Ольга Викторовна, вы живете по улице Патриотической. Вы из дурдома сбежали опять в очередной раз, да? У нас с вами не приходится, не получается прийти к общему... Естественно, мы с вами на разных уровнях развития. Вам еще до меня очень далеко, поэтому у нас с вами никогда не получится. У нас классовое непримиримое разногласие. Время бросать трубку, да? А? Кукушка. Микрофон не научили еще выключать, да?